Глава пятая. Насколько авантюрной была сама мысль о подобной экспедиции, Титов начал понимать только после выезда из леса. Он вдруг по-иному взглянул на происходящее и с недоумением и ужасом осознал, что безумная затея может закончиться весьма плачевно. Прежде всего для них. 14 человек на чужой планете без поддержки и связи, без детального знания обстановки, даже без информации о точном местонахождении противника. Одни против хорошо подготовленного врага и целой страны. Каковы шансы на успех? Да меньше процента. Чудом будет, если они доберутся до первой группы пришельцев. И что самое страшное, ничего нельзя переиграть. Обратного пути нет. Победа или смерть. Старый лозунг вдруг стал единственным вариантом. Это ли не безумство? Отдав необходимые указания, Титов забился в угол кузова, опустил голову и сидел так без движения, с ужасом осознавая безвыходность ситуации. И прилагая огромные усилия, чтобы не сойти с ума от переизбытка эмоций. Такое бывает. Балансирование на тонкой грани между сном и явью, когда мозг вдруг начинает мыслить особо ясно и объективно. И привычная оценка ситуации сменяется беспощадно откровенным пониманием происходящего. Иногда люди сходят с ума, иногда покрываются холодным потом, иногда цепенеют, не в силах прогнать это понимание. А потом наступает долгожданное расслабление, и человек засыпает, чтобы наутро радоваться, что страшный момент миновал. У Титова этот период затянулся, и он с содроганием думал о будущем, сдерживая хриплый рык и желание разбить о борт кузова кулаки. Ловушка. Тупик. Билет в один конец, выписанный проклятыми инопланетянами. И он, полный дурак, согласившийся на авантюру. Это смерть без всякого смысла. Паранойя. Неизвестно, для чего бы довело самокопание генерала, но его выручил сидящий за рулем Бойченко. Он проворонил замаскированную лужей яму, и грузовик с размаху влетел в нее передним левым колесом. Машина скакнула, заставив всех клацнуть зубами и зашипеть проклятие. Титов больно ударился подбородком о колени, прикусил язык и отшиб пятую точку. Боль и отрезвила его, вернула нормальное состояние и даже заставила матюкнуться вслух. Он провел рукой по подбородку и ощутил во рту солоноватый вкус. Язык прикусил. «Ну, Леня, водила хренов!» Через несколько мгновений он вернулся к прежним мыслям, но смотрел на них уже под другим углом. Вспомнил свою истерику и усмехнулся. Хорошо же его прихватило. И только после этого в памяти всплыл давний разговор с Эстерботом в пансионате. «Двойное мышление», — так он это называл. Сознание старика в какой-то момент может возобладать над срединным мышлением и заставить смотреть на происходящее старческим взглядом. Это опасно, особенно в стрессовой ситуации, когда нужно молодое сознание. Старбот говорил об этом и давал советы, как избежать перекоса. Видимо, сейчас тот самый момент настал. А я не отследил это и позволил старику взять верх. Впредь надо аккуратнее с мыслями, а то так и до срыва недалеко. Он сплюнул под ноги и увидел розоватый цвет слюны. Не слабо прикусил. Спасибо, Леньке. Спас. «Все не так плохо», — уже свободнее рассуждал Титов. «Дело сложное, помощи ждать неоткуда. Враг начеку. Но он не ждет нас, он ждет своих. Так что мы имеем маленькое преимущество — внезапность. На войне этот фактор зачастую определяет, кто выйдет победителем в сражении. Вот и не будем упускать шанс». Несчастного дезертира Тошика Брембоу отпустили неподалеку от города, напоследок строго предупредив о жизненной необходимости держать язык за зубами. Перепуганный Тошик клялся и кивал, преданно глядя на землян. Получив легкий пинок на прощание, Тошик рванул прочь изо всех сил, боясь, что разведчики передумают. Но землянам было уже не до него. Их ждал Хармак. Сразу в город не пошли. Выбрали укромное место на краю леса, замаскировали машину, а потом около 2 часов наблюдали за окраинами Хармака и ведущими к нему дорогами. Главный итог наблюдения. В городе крупных армейских частей нет. И, похоже, вообще никаких нет. Это хорошо. При случае можно выдать себя за наемников, не опасаясь налететь на настоящих солдат. Так что путь открыт. Я и Астахов, юг и запад города», — распределил сектора титов. «Сорокин, Медведев, восток и центр. Бигмер и Шердин, север, депо и склады. К электростанции пока не лезть. Работаем до 13 часов. В городе по возможности сменить одежду на гражданскую. Оружие на виду не держать. С полицией и гвардией не связываться. В случае осложнений уходить от конфликтов, при невозможности, по обстановке. Вопросы?» Полное молчание. Всем все ясно. «Выступаем». Хармак меньше всего напоминал город времен гражданской войны. Его миновали уличные бои и погромы. Поблизости не проходила линия фронта. На дома и улицы не сыпались бомбы и снаряды. Работали фабрики, заводы, частные артели, мастерские. Работало депо, где проводили осмотр и мелкий ремонт паровозов и вагонов. Хлебопекарни выпекали сдобу. В торговых рядах продавали все, вплоть до свиней и лошадей. Из соседних сел на рынке привозили мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. Все это требовало наличия рабочей силы, большей частью мужской. Всех в строй не поставишь, кто-то должен кормить, одевать, обувать, поставлять оружие, боеприпасы, технику. Женщин хоть и задействовали, но только в некоторых местах. Телеграфные и телефонные станции, лечебницы, госучреждения. Войск в городе и впрямь не было. Только полиция сильно сокращенного штата и гражданская гвардия. А там сплошь не комбатанты, мужики предпенсионного возраста и юнцы. Народ в Хармаке спокойный, стрельбой и шумом не пуганный. К чужакам относятся нейтрально. Приехал так приехал. Хочешь что купить, сколько угодно. Плати, бери что по нраву. Кому надо, может и работу найти. Рабочих рук везде не хватает. И патрули не усердствуют. Документы проверяют редко, и то в основном у приезжих. Но если их нет, довольствуются коротким объяснением. Шпионов тут отродясь не видели, о диверсантах только читали. Разведчики использовали миролюбивый настрой горожан на все 100%. Обошли все улицы и закоулки, заходили в магазины и лавки, поговорили с продавцами и покупателями. Узнали новости, сплетни и слухи. Попутно задешево приобрели гражданскую одежду. Успели перекусить, просмотреть свежие газеты, послушать радио. К назначенному сроку вернулись в лес. «Полиции мало, патрульные только в центре. У банка телеграф и почты. Предприятие охраняет гвардия». «Мосты через реку тоже под охраной гвардии. Там посты усилены. Прямая телефонная связь с полицейским управлением. Оружие обычное, винтовки, пистолеты. Электростанция в 3 километрах от города. Работает на торфе, мазуте, угле. Энергией обеспечивает Хармак и соседние города, а кроме того снабжает теплом. Железная дорога. Одна ветка проложена по западной окраине города, вторая подходит к электростанции. Торфяные разработки севернее в 17 километрах. Туда же проложены железные и шоссейные дороги. Депо большое, там работают в 2 смены. Снабжается электроэнергией в первую очередь». Титов сделал отметки на карте и легонько стукнул по ней карандашом. «Ну и где, по-вашему, сидят пришельцы?» «Чтобы добыть нужную информацию, не обязательно красться через посты охраны на закрытый объект, брать языков и прослушивать радиопереговоры. Иногда достаточно пообщаться с обычными людьми, живущими неподалеку. Ибо тем, кто работает на секретных объектах, как и всем, нужны продукты, одежда, обувь. Нужен телеграф, предметы обихода, нужно отремонтировать часы, купить пленку для фотоаппарата. Ничто человеческое им не чуждо. Они встречаются с девушками, проводят досуг, ходят в кино. Их видят в городе, на дороге, в ресторанах и барах. Даже если объект сверхсекретный, даже если вход ограничен, все равно какая-то информация о нем просочится. И уже от разведчика зависит, сумеет ли он отыскать эту информацию, сдоить и сделать правильный вывод. «Пришельцам нужен надежный источник питания», — размышлял вслух Сорокин. «В городе есть объекты, куда электричество поступает регулярно и бесперебойно. В первую очередь депо, телеграф, почта, магистрат. Еще государственные предприятия типа хлебопекарен», — дополнил Медведев. «Но большинство из них имеет дополнительный источник питания — бензиновые генераторы». «Верно», — согласился Титов. «Но вряд ли пришельцы будут сидеть в столь людных местах. Им внимание со стороны надо свести к минимуму. И потом, как ни крути, аварии на линии не столь уж редки. Как мы узнали, за год 3 раза был обрыв. То ураган, то короткое замыкание, то деревья на провода упадут. Все указанные объекты какое-то время сидели без электричества или получали его из резервных источников, а ретранслятор на голодном пайке сидеть не может, так что большая часть вариантов отпадает. «Кроме депо!» — вставил Сорокин. «У них своя подстанция!» «Вполне», — кивнул Титов. «Как вариант оставим, хотя депо под контролем полиции, да и вообще внимание к нему приковано». «Еще вариант», — сказал Бигмер. «Мы с Андреем дошли до окраины города, до самой лесопосадки. За ней шоссе, государственная трасса номер 42, Астенат-Забелак. А за шоссе подстанция — это крупный объект, через который энергия идет в Хармак, в районы и дальше. Объект закрытый, находится за городом, к нему ведет одна дорога. И главное, энергия поступает постоянно, и сбой может произойти, только если что-то случится на самой электростанции», — вставил Шердин. «Да, это отличный вариант», — произнес Титов. «Мы о подстанции тоже кое-что слышали. Мол, работают там приезжие, на месте сидят безвылазно, продукты, воду и прочее им возят на машинах. Рейс два раза в неделю. Как раз родственница одного из водителей на рынке язык распустила». «Что бы мы делали без агентства ОБС?» — воскликнул Бигмер. Разведчики засмеялись. Знаменитое агентство было знакомо еще по войне, когда сплетни и слухи зачастую заменяли информацию из штаба, из Москвы и Ставки. Любые вести быстрее всего разносятся в виде слухов. Солдатское радио, трёп тыловиков или ОБС. Одна баба сказала. Судя по всему, и здесь основной источник новостей обывателей — болтовня и сплетни. «Значит, подстанция», — задумчиво протянул Титов. «По всем признакам сходится. Но не факт, не факт. Надо посмотреть на нее поближе». Он прикинул по карте расстояние от города до подстанции и количество подъездных путей. «Есть еще какой-нибудь вариант?» «Только сама электростанция. Но там большой персонал, охрана, все на виду. Да и подключить свою аппаратуру незаметно сложно. А на подстанции это сделать легче. Не знаю, сколько ретранслятор жрет, явно немало. И скрыть это можно только контролируя распределение энергии». «Значит, решено. Все внимание подстанции. Надо узнать о ней как можно больше. План вряд ли найдем. Но осмотреть периметр, определить количество охраны, выяснить места скрытого подхода возможно». Титов глянул на часы. «Возвращаемся в город. Василий, вы с Андреем сразу к подстанции. Осмотрите все подступы и местность вокруг. Мы сперва в Хармак, пошукаем трохи, а потом тоже к вам». «Сделаем!» «Радиостанцию возьмите, будьте на связи. Работаем до 20:00». Титов повернулся к доедавшему огромный бутерброд Бойченко. «Лёня, к 20 часам приводишь машину к опушке леса, вот сюда». Бойченко вытянул шею, разглядывая точку на карте, кивнул и вновь принялся за бутерброд. «Понял!» «Глаза не мозоль, грузовик спрячь. Что, хлопцы, пошли?» Хлопцы без лишних слов вставали с травы, оттряхивали брюки и проверяли оружие. «И без шума», — напутствовал напоследок Титов.